Новиков. В Биерхале было сегодня многолюдно. Пиво текло рекой, и официантки сбились ног. Я, Женя и Диман сидели за дальним столиком у окна. Только что перекусили, допили первую кружку пива и говорили. Долго и ни о чем. Женя рассказывал о политике, как он служил в армии ДНР с Димкой, как отсидел месяц на подвале у Захара, как потом меняли место службы. То есть, как я понял, 2 года пропали зря. В смысле, 2 года их службы во имя защиты русских людей на Донбассе. В подробности я не вдавался, только понял, что теперь у них на руках несколько стволов, по 1000 ЭКЮ капитала и, собственно, все. Вот с этим богатством они сюда и приехали. Модный мультикам уже сменили на гражданку. Причем не самого дорогого формата, но тут в Биерхале этим никого не смутишь. Судят не по одежке. Ты лучше расскажи, как сам, как устроился, как работа. Женька махнул рукой, и нам принесли еще по одной кружке. Пить не хотелось, но жара за окном делала свое черное дело. Да и воздух свободы и новой жизни манил моих знакомых. Да все нормально, в полицию взяли. Но это ничего. Тут такой закон у них. Если убил преступника, то дают премию 1000 ЭКЮ. И все его имущество тебе переходит. Сделал я глоток из кружки. «То есть в полиции миллионеры работают?» — спросил Дмитрий. «Нет, как раз полиции-то и не платят. Платят гражданским. Вот отсюда и идейка. Я работаю, даю информацию, а вы реализуете и деньги делим», — закончил я давно созревшую мысль. «И что, прокатывает?» — скептически поморщился Женя. «Ну, пока прокатило. У меня уже на счету порядка 200 000 долларов, но по старым меркам». Парни присвистнули. «Неплохо», — кивнул Евгений. «А что тут купишь на эти деньги?» «Честно говоря, еще не знаю. Цены тут повыше на все, что из-за ленточки тащат. А на местную продукцию вполне приемлемые. Мой товарищ Баринов Саня. Ну, я расскажу еще о нем. Фабрику тут открывает». В этот момент раздался телефонный звонок. Причем не просто звонок, а звонок моего сотового, номер которого знал только один человек. Я вытер руку салфеткой, взятой со стола, и посмотрел на дисплей. «Точно, Николай». Нажал на прием и слушал. «Это я. Слышишь меня?» — отозвался Коля в трубке. «Да», — коротко ответил я. «Он ушел, убежал. Я спецом мимо стрелял. Теперь Михалыч рвет и мечет. Чуть нас не прикончил. Думает, что делать дальше». «Все понял. Будут новости, звони сразу, от этого твоя жизнь зависит, понял?» «Да понял, понял, позвоню». Абонент отключился. «Ну что, парни, есть работа? Поехали», — после паузы таинственно произнес я. «Что, вот прямо сейчас?» — развел руками Дима, жуя недоеденную антилопу. «Да, прямо сейчас. Вагон сбежал». Я жестом подозвал официантку и, не считая, положил несколько купюр на стол. Пусть порадуется чаевым. «Какой еще вагон?» «Наш? Староземельный?» — удивился Женя. «Я тебе говорил, что это он, а ты...» «Да не, просто похож», — передразнил друга Димон. «Поехали, по дороге расскажу», — встал я из-за стола и пошел на выход. В машине вкратце поведал историю взлета вагона и падения. Дима посмеялся, Женя покачал головой. «Жду, что сейчас он придет ко мне», — подвел я итог. «Зачем?» — не понял Диман. «Он же вор, ему не по понятиям». «Это там он был вор, а тут он никто, лох с бабками». «Для Михалыча, по крайней мере. Я обулю его, как лоха. В полицию он не пойдет, тут ты прав, а ко мне по частной лавочке обратится. Ну и заплатит за помощь, естественно», — сказал я, выходя из машины. «Ворота надо открыть. Приехали». Все вещи свалили в комнату вагона, там же пока и расположились Женя с Димой. Девчонки-соседки на нас посматривали с интересом, но пока не заглядывали в гости, видимо, из-за обиженной Светланы. Наскоро что-то соорудили на стол, причем Дима вытащил много соленой рыбы. «Сам на Азове наловил», — похвастался бывший офицер. Хотя офицер бывшим не бывает. Вагон постучал где-то часов в 11, когда мы уже собирались спать. Ободранный, грязный. Выслушали его, налили стаканчик коньяка, поесть соорудили и спать уложили. А сами решили по 4 часа подежурить на улице. Мало ли, вдруг Михалыч сунется. Хоть вагон и уверял, что эту хату Михалыч не знал, но береженого Бог бережет. А утром я начал обзванивать друзей. «Сань, привет, разбудил?» — спросил я, услышав сонный голос Баринова в трубке. «Не то чтобы да, а так», — зевнув, ответил мне Саня. «Сможешь сейчас ко мне приехать?» — начал я без предисловия. «Прямо сейчас?» — удивился он. «Давай попозже сходим куда. В Чирингита тоже, на пляже полежим. Я Аниту возьму, ты кого-то из своего гарема». «Не до посиделок, дело срочное». «Слава тоже сейчас приедет», — оборвал я Баринова. «Ну, тогда еду», — отозвался тот. Славе я позвонил перед Сашей. На удивление, Слава пришел первый и был абсолютно трезв. «Ты что, вчера не в клубе был?» — удивился я, пожимая руку. «Почему, в клубе? Дел полно. Присесть некогда, не то что выпить. Постоянные проблемы. То одно, то другое», — стал жаловаться Вячеслав. «А клиентов полно. Это еще твоя подруга ушла, теперь другие за нее пашут», — продолжал Слава. «Познакомься, это Дима и Евгений. Ну, а это Алексей», — проводил я Славу в комнату. Вагон сидел и пил минералку. Рядом расположился здоровый Дима по кличке Бульдозер. Женька старый стоял у окна и мял в руках сигарету. «Ну, пойдем подымим», — позвал он вагона. Тот кивнул и вышел следом за Женей на балкон. Слава сел за стол и увидел привезенную рыбу. «Ух ты, а это что?» — взял кусок и отправил в рот. «Вкусно!» «Да, друзья привезли староземельные рыбки соленой», — пояснил я. Минут через несколько в дверь позвонил Баринов. Слава пока болтал с Бульдозером. «Привет», — поздоровался я с Саней. «Заходи, сейчас познакомлю с парнями». Я представил всех друг другу, Баринов еще поинтересовался у новеньких, как им тут. А после я изложил историю вагона. «Лицензия?» — удивился Баринов. «Какая еще лицензия? Продавай свободно, что хочешь, если твое». «Но я не знал, лоханулся», — пожал плечами вагон. «Пусть полицию идет», — сказал Слава с набитым ртом. «А толку?» «Ну, скажут, Михалыч не при делах. Ищите этих подонков-атошников», — оправдал я вагона. «Но не пойдет он в полицию, не по понятиям. Да оно и не надо, сами разберемся». «Хоть самолеты вернет», — снова вставил слово Слава. «А куда они денутся? Михалыч не рискнет при живом вагоне что-то продавать, выжидать будет. И, конечно, искать вагона», — перебил я Славу. «Ну и что ты предлагаешь?» — начал Баринов. «Просто военный совет». «Да мы с Семеновичем уже все обсудили, в общих чертах. Забиваем стрелку Михалычу в каком-то тихом месте, но в доступности транспортной», — начал я. «На стрелу Михалыч, скорее всего, не явится. Обматерит типа и пошлет своих атошников, скорее всего, тех же самых. Они убедятся, что приехал именно в вагон, и грохнут всех», — подытожил я. «Ну а нам что за понт вписываться?» Слава снова закинул кусок рыбы в рот. «Парни, смысл прямой. Два самолета и два КамАЗа ваши, либо деньги за них. И я никогда не забываю добрых дел. Завалим этого упыря Пичугу, все поменяется. Я буду рулить. Ребят, я знаю, жил с ними, им самим Пичуга поперек горла», — взял слово вагон. «Ну, приедут эти одноразовые, а дальше? Ну, возьмем кого живым и что?» — вставил свои 5 копеек Бульдозер. «А дальше берем их машину и едем на ранчо Михалыча». Начал было вагон, но я его прервал. «Семеныч, а сколько у него бойцов? 10 человек?» «Ну да, около того. Немного скис вагон». «Ладно, у меня там ранчо есть, не слишком далеко от того, что вам нужно». Встал Баринов и налил себе минералки. «Ух ты, а что ж мы, на шашлыки еще не ездили к тебе?» — удивился я. «Да там одно название, а не ранчо. Разбито все», — скривился Баринов. «Разнесли местечко нехорошие люди из албанцев, пришлось выкупать потом у хозяина». Я достал свои служебные карты, специально для такого случая прихватил. «Ну-ка покажи, где оно». Баринов и Слава склонились над картами. Выходило, что ранчо Михалыча и ранчо Баринова и правда недалеко друг от друга. В любом случае, решение лучше принимать на месте. «Тут такое дело», — начал вагон. «Стрелять будут по мне, а могут зацепить вас. Давайте я доверенность вам выпишу на груз. Все же моя вина. А если со мной что-то случится, то все Михалычу этому гаду достанется». Собственно, возражений не было. Баринов полетел домой, а мы с вагоном оформлять доверенность. В итоге решили выписать 3 — на меня и на Диму с Женей. Нотариальная контора находилась буквально в двух кварталах от дома. И, как оказалось, работала в выходные. Там мы дали свои ID и, заплатив несколько ЭКЮ, получили 3 бумаги. О том, что Ваганов Алексей Семенович доверяет нам, то есть мне, Новикову, Кротову и Макарову получать перевозимый им груз на базе «Россия», а также продавать и сдавать в аренду и использовать его в личных целях. Каждый из нас свернул полученную бумажку и положил в карман. Ну, хоть какая-то страховка. Так, теперь сборы. Разведка разведкой, а брать нужно все. Поехали на Грейт Воле, Женька. Дорога оказалась простой. Баринов на своей «Тойоте» быстро вывел нас к заброшенному ранчо. Ранчо оказалось так себе. Издалека вроде нормальный дом, а вблизи все разбито в хлам. Из пулемета его в решето превратили. Даже не представляю, сколько лент высадили. Обычный двухэтажный дом с балконом, заборчик, рядом холмы. Дорога петляет, и сразу за поворотом небольшой лесок. Так, если мы вот тут встанем, то нас могут и снайпера взять. Вон с того холма, — показал я рукой. Вагон скривился, а Баринов кивнул. Да нет у него снайперов, — сплюнул Слава. А вдруг есть, — перебил его Дима. Но откуда они возьмутся-то? — снова покачал головой Вячеслав. По его виду было понятно, что энтузиазма он испытывает мало. «Надо на ранчо Михалыча ехать», — подал голос Баринов. «Ну вы со Славой езжайте, а мы тут оглядимся», — покачал я головой. «Обойти тут все нужно, посмотреть, спланировать», — добавил я. Возражений не было, Баринов и Слава укатили, а мы еще полтора часа бродили по окрестностям. «Варианта два», — подал голос Женек. Он скучающе достал парламент из разгрузки и затянулся. Раньше, когда служили вместе, Женя не курил. Видимо, недавно пристрастился. Либо снайпера на высотку они посадят, и он снимет вагона, выпустил дым боец, либо в кустах тех засада. В кустах проще, согласился я и пнул носком ботинка сухую землю. Сухой слой сразу слетел, и под ним оказался песок. Пошлите, кусты еще раз осмотрим, затушил сигарету Женя после паузы. Мы прошли метров 600 от ранчо к повороту дороги. Да, идеальное место. Как раз тут склон, машина идет вниз и поворот. Снижаем скорость. Метрах в 10 несколько деревьев и кустарники. Причем тянутся вдоль дороги метров 100. А дальше снова грунтовка, но уже пустая. На ней далеко видно. Если тут двоих оставить, сможете замаскироваться? Обратился я к Диме Жене. «Да без проблем», — сплюнул Дима. Женек осмотрелся и тоже кивнул. «Тогда решено. План такой. Сейчас мы едем в город, и вагон, я хлопнул стоящего рядом вора по плечу, забивает Михалычу стрелу. Как думаешь, придет он, либо пошлет кого?» «Сам не пойдет, он же крыса, Бормана пошлет». И вагон стрельнул у Жени сигаретку. «Ну вот, то все местное, а на халявный парламент, то и дело рот разевает». «Все верно, Борман и с ним еще двое. Боя они тут устраивать не собираются. Думаю, сегодня же осмотрят место, завтра рано утром выдвинутся, бросят машину вон там за дорогой». Я указал в сторону холмов. «Сядут в кусты и будут ждать. А дальше ваш выход», — кивнул я двум приезжим бойцам. «Сразу валить?» — пожал плечами Дима Бульдозер. «Вот этого не надо, живыми брать надо, а для этого мы, например, выйдем из машины и спустим ее с дороги под уклон, как раз к кустам. Я показал, куда должна будет скатиться машина. Дальше они либо огнем накрывают машину, либо из граника, возможно, шмелем, это уже верняк будет, и идут смотреть трупы. Тут вы, я кивнул на Диму с Женей, валите тех, кто в прикрытии, а мы этих заставляем сдаться. Сами сядем вон за тем холмом, тут дорога как на ладони. Ну, план простой и может сработать. Но хорошо взяли мы одного, двоих, дальше что?» Посмотрел на меня Женька. «Дальше связываемся с Михалычем, он наверняка запросит труп вагона показать». Я скосил на вора глаза, тот полез за новой сигаретой. «А договоримся-то с пленными?» — пробасил Бульдозер. «Я сам поговорю», — затянулся вагон по новой. «И к Михалычу я один поеду. «Только взрывчатку на меня закрепишь». Он бросил взгляд на Женю. «Это еще зачем?» — удивился тот. «А затем я сам поеду, сам Михалыча и кончу. А потом поговорю с бродягами. По душам поговорю, по-воровски», — подмигнул вагон. «Да не боись. Если что, доверенности все у вас, все вам достанется. Я мусорам на этой земле верю». «Ну тогда погнали звонить?» Я первый пошел в обратный путь к машинам. Еще раз объехали все на обратном пути. Да, кусты — это лучшее место. Теперь тут лучше не отсвечивать. Натопчем только. Сейчас в город, разговариваем с Михалычем, потом сборы. И Женя с Димой едут сюда. Прячут машину и ждут. А мы на Форде утром мчим со Славой и вагоном. На Форде оно лучше всех. Форд славен, а про шмель мы Славе не расскажем. Может, и обойдется все. Обратная дорога заняла немного времени, около получаса, и мы в Порто-Франко. Остановились в теньке на пустыре у автозаправки. Вагон вышел и достал свой телефон. Вот интересно, почему Михалыч ему сам не позвонит? Почти сутки прошли, и ни звонка. Так, все, пошел гудок. Теперь мы поймали тишину. Парни в машине сидят, им не слышно. А я около вагона стою, мне все слышно. «Ну что, Пичуга, не ожидал меня услышать?» — начал, наконец, разговор вагон. На удивление говорил он спокойно. Рваную рубаху, в которой вчера явился, уже сменил на новую, причесался, побрился. На человека похож. Только печатка и браслет на руке сверкают. «Да не надо мне твоих оправданий. С тебя как с гада спрос будет», — сказал вагон после небольшой паузы. «Вот завтра в 11 встретимся и перетрем. Вопросов много накопилось. Макроделов своих захвати, Бормана с компанией». Вагон явно поймал кураж. Пальцы веером распустил, щеки надул. Далее он начал объяснять Михалычу, где именно будет стрелка. Тот, видимо, записывал, так как вагон повторял несколько раз одно и то же. Обменялись радиочастотами, и вагон положил телефон в карман. «Ну все, бродяги, обратного хода нет, Пичуга придет», — задумчиво произнес он и достал сигаретку из пачки. «Давай в машину, потом покуришь», — поторопил я вора. «Дел много. Снарягу подгонять, патроны, оружие, рации». Мы рванули с места и теперь к моему дому. Закатились на двух машинах во двор. А там Таня с какой-то новой подружкой. «Андрюк, привет. Что в гости не заходишь? Из-за Светки? Так она уехала. В Демидовск поехала. Работу тут не нашла. А мы вот остались», и махнула рукой. А сама явно на пляж собралась. Сумка, платье легкое, как и у второй. Женек аж рот разинул. Он вчера еще не видел моих соседок. И сейчас провожал их взглядом. «Да некогда все, вот ребята приехали. Встречи, разлуки, проводы», — усмехнулся я. Девчонки, виляя задами, прошли между машин и скрылись в воротах. «Эй, парни, первым делом самолеты», — пропел я фальшиво. «Ну а девушки?» — подыграл мне Женя. «А девушки потом», — серьезно ответил я. Вагон хмыкнул, вылез из машины и закурил. А я, Женя и Дима поспешили в квартиру. «Если все выгорит, надо бы и им хату снять». Интересно только, куда вагон переселится. Но он явно что-то задумал. Я открыл своим ключом входную дверь, пропустил бойцов вперед, и тут зазвонил телефон. Мой секретный телефон. Это отлично. Это я. Вагон забил Михалычу стрелку. Михалыч рвет и мечет. Сейчас мы едем на место. План такой. Сперва убедиться, что приехал лично вагон и шмелем по машине, чтобы наверняка. Стрелять буду я. Скороговоркой произнес знакомый голос. «Я тебя понял. Занимай позицию там в кустах у дороги. Ну, выберите самую подходящую. Стреляй сам, когда убедишься, что машина едет пустая. Если что-то поменяется, стреляй мимо. И как-то обозначь себя. А то мои ребята могут погорячиться». Сразу въехал я в тему. «Бандану черную повяжу», — после некоторой паузы ответил Николай. «И обязательно после выстрела сам иди к машине, а как начнется стрельба, падай», — дал я последние наставления и отключился. «С кем это ты там говоришь?» — спросил подошедший по лестнице вагон. «Да по работе», — отмахнулся я. А, протяжно зевнул вагон и на ватных ногах зашел в квартиру. Сразу прошел в свою комнату и упал на диван. Было видно, что ему тяжело даются эти дни. Рухнула вся вера в воровское братство. В моей комнате шли активные сборы. На полу лежал автомат специальный «Вал» с 5 магазинами на 20 патронов и с 2 на 30. Прицел ПСО, 2 автомата Калашникова, один 5.45, другой 7.62 АКМС с прибором бесшумной стрельбы. Также были разложены 2 рюкзака на 60 литров и 2 костюма кикимора. Почти все добро, что привезли с собой Женя и Дима. Сами они были в легких маск-халатах крот, в расцветке мультикам. Эта расцветка как нельзя лучше подходила к местности. А вот кикимора будет, кстати, в лесу. 2 пенки стояли скрученными в углу. «Жень, не спешите. Сейчас туда бойцы Михалыча поедут», — бросил я Евгению. «Тем более нужно поторопиться. Сколько им ехать?» — спросил у меня бульдозер. «Это смотря откуда поедут. С дачи Михалыча ближе, из города, так же, как и нам», — присел я на стул. «Мы, в принципе, готовы». Женя поднялся и затянул узел на рюкзаке. «Связь есть у всех. Позывные оставляем старые. У Баринова, если что, какой позывной?» — вступил в разговор Дима. «Барин у него позывной. На всякий». Я встал и тоже помог бульдозеру упаковать рюкзак. Женек достал Кенвуды с гарнитурой, и мы согласовали частоты. Проверили зарядку. На сутки должно хватить. На всякий случай взяли запасные аккумуляторы к рациям. В качестве сухого пайка сойдут запасы китайской лапши у меня. Все равно в доме ночь проведут. Не в чистом поле. «Если вдруг встретимся с Михалычевскими, что делать?» — серьезно спросил Женек. «А ничего не делать. Вы их не знаете, они вас не знают. Мало ли кто тут ездит», — пояснил я. Еще примерно через минут 30 Женя с бульдозером уехали. Мы с вагоном перекусили, чем Бог послал, рыбой с овощами. Была идея сходить в кабак, но я ее отверг. Все же вагоны могли искать Михалычевские. А еще примерно через час позвонил Баринов. «Привет, как у вас?» — пробасил он в трубку. «У нас все штатно. Сидим с вагоном на хате. Парни уехали на место. Ждем тебя», — ответил я. Вагон вышел на балкон курить. «Минут через 10 подъедем со Славой», — сказал Баринов и отключился. И не обманул. Примерно через 10 минут в дверь позвонили. Вагон сидел в кресле. Я взял глок в руку, подошел к двери и глянул в глазок. Надо бы видеокамеры поставить, но вот как-то все руки не доходили. Да и некого опасаться было до вчерашнего дня. На площадке стояли Баринов и Слава. Я открыл дверь. «Воды дай попить, сушняк, что там», — с порога заявил Вячеслав. «Держи», — бросил я ему со стола бутылку минералки. «Как место?» — спросил я у Баринова. «Да позиция ничего, двоих-троих точно сниму сразу. Михалыча смогу». Саня уселся на диван и схватил со стола печенье. «Снимать пока никого не нужно. Нужно четко засечь выезд и количество бойцов в машинах. И потом, когда мы приедем, обозначиться и наблюдать. Если кипиш начнется, основная цель — Михалыч», — поставил я задачу. «Все ясно. Завтра с рассветом выдвигаюсь. Разрешите идти?» — запоясничал Баринов. «Разрешаю. Пойдемте, провожу вас. А вас, Вячеслав, я попрошу остаться», — сказал я уже было собравшемуся уходить Славе. Тот разочарованно снова плюхнулся на диван. Мы с Бариновым вышли на улицу, и я тихонько прошептал ему, посмотрев по сторонам. «У Михалыча есть боец, ростом около 180, коротко стриженный, темноволосый. Будет, скорее всего, в мультикаме и черной бандане на голове. Его не работай, хорошо? Ну, как скажешь». Баринов хмыкнул. «Позывные «Буль» и «Старый» у моих парней, у меня «Большой». Тебя я Барином назвал», — продолжил я чуть громче. Мужик какой-то возился около старого Ниссана Тирана, тот самый, который позавчера приехал. Мы попрощались с Бариновым, и он уехал. Теперь со Славой нужно решить. Поднялся назад в квартиру. Слава жрал колбасу. «Слав, завтра часов 8 на Форде подкатывай сюда, мы с тобой поедем». «А почему на Форде?» — проживав, спросил Слава. Он большой, много места. А 100 машин гнать нам не надо. У нас трофейные могут быть», — пояснил я. Слукавил, конечно. «Ну хорошо, тогда я в клуб. Там указания раздам и спать. 8 буду». Слава встал и вытер руки салфеткой. «Обжора!» «Не опаздывай», — бросил я вслед и закрыл за ним дверь. «Может, прогуляемся?» — жалобно спросил вагон. Сидит на диване, мнет в руках сигарету и чем-то недоволен. А мог бы в саванне лежать. И дикие гиены его бы растаскивали на части. «Семёныч, не стоит, мало ли. Михалыч по-любому тебя ищет. Ты для него сейчас главная проблема. Нет тебя, нет проблемы. А мы не знаем, что он задумал. Резко пресек я подобные попытки. Город небольшой, можно просто случайно налететь, на кого не надо». Внезапно зазвонил телефон. «Кто это там?» «Опс. Как не вовремя, с работы звонят, с дежурки. Брать или не брать? Сегодня суббота, скажу, что уехал отдыхать». Я решительно отключил звук у телефона. «Пусть названивают. В пятницу я выходной взял, сегодня и завтра выходные. В понедельник появлюсь, если жив останусь». Вагон с интересом посмотрел на мои манипуляции с телефоном. «Да с работы звонят. Опять ерунда какая-то с русскоязычными. Переводчик им нужен. Обойдутся, пусть другого ищут», — пояснил я. А вагон только хмыкнул. «Думаешь, выгорит у тебя отжать у Михалыча все?» — спросил я то, о чем давно думал. «Не знаю. Я ничего отжимать не собираюсь. Я свое заберу и правду пацанам скажу за этого гада». Сунул вагон в рот сигарету и отправился на балкон. Женек ему пачку парламента подогнал. Вот и шикует вор. Внезапно зазвонил телефон. Я бы его отключил, но вдруг кто свой позвонит? Как вот Баринов на этот раз. «Андрюх, СССР в курсе наших дел», — сразу сообщил он мне. «И что теперь? Отменяем? Ребята уже на месте. Все». Я вздохнул. «Только этого еще не хватало». «Да не, они не против. Просто просят за рамки не выходить». «А мы не отморозки. Только самооборона, только хардкор», — усмехнулся я. Мне и самому хотелось выйти и подышать воздухом на улице. Прогуляться до пивной, посидеть, подумать о чем-то великом. Но, увы. Пусть лучше тут с вагоном в четырех стенах. Завтра нагуляемся на свежем воздухе. В волю. Так мы и просидели весь вечер. А потом ночь. Вагон ворочался за стенкой и часто выходил на балкон курить. Только под утро он заснул.